Глава 34. Сегодня я был в белом, что прекрасно гармонировало с моими черными волосами, которые я наконец-то укоротил до привычной мне длины. Из украшений выбрал в сокровищнице рода изумительный комплект, созданный древними мастерами из белого золота, головной мужской обруч, покрытый сложным резным узором без драгоценных камней, массивная цепочка, мужской перстень и тоже без драгоценных камней. Именно это понравилось больше всего — отсутствие блестящих камешков, что не мешало этим украшениям смотреться дорого, красиво и по-мужски строго. Обруч сел на мою голову как влитой, удерживая зачесанные назад волосы очень крепко и при этом почти не причиняя мне каких-либо неудобств. Только вот от разноцветия окружавшего меня уже начинало рябить в глазах, а от огромного разнообразия и смешения запахов начинала болеть голова. Подарок королю явно понравился и потому был отложен в отдельную, совсем небольшую, кучку сложенных чуть в стороне даров. Благосклонным кивком его величество позволил мне удалиться, а вот наследник при виде меня не остался равнодушным. Уходя от трона, я уверенно чувствую его бешеный взгляд, буквально воткнувшийся мне в спину. Интересно, чем это я его так задел? Раньше мы с ним не встречались. Костюмчик мой, что ли, ему не понравился или еще что? А вот стоило развернуться и двинуться вглубь зала, как на тебе, какая встреча! Новый герцог Лакруа. Блудный папаша собственной персоной. А глазоньки-то как вытаращил. Ну-ну, смотри, смотри. Может, и высмотришь что-нибудь интересное. Я так долго ждал этой встречи. Ни обиды, ни дум о месте, ни желания знакомиться, ничего. Это значит, нужно просто пройти мимо и жить дальше. А дальше был бал. Целых два часа я посвятил этому бесполезному времяпрепровождению. Тягучие танцы, разговоры ни о чем с жеманными девицами, последние сплетни от графа Валиенти, комплименты. Терпение на исходе, пора уходить. Ушел, ну или почти ушел. Осталось только свернуть, повернуть, и я свободен. Ну, поворот, и срабатывает инстинкт плюс рефлекс. Мгновение, и в моих вытянутых вперед руках отчаянно барахтается девчушка лет 5-6. Крепко сплетенные, намертво закрепленные русые волосы никак не хотели гармонировать с незастегнутым, надетым наперекосяк платьем и пушистыми, но явно комнатными тапочками. Гневно сверкали синие глаза, хмурились брови, а рот уже помогал своей отчаянной хозяйке отстаивать свои права и желания. Отпускать маленького ребенка одного во дворце, заполненном гостями и их слугами, вряд ли стоило. И потому, посадив ее на свою руку поудобнее, придерживая покрепче второй, я вступил в разговор, пытаясь понять, кого же мне удалось поймать. «И куда же молодая леди так торопится?» Удерживаемая мною леди еще несколько минут продолжала попытки вырваться, но, удостоверившись в том, что держу ее очень крепко, соизволила продолжить разговор. «Отпусти, а то сейчас Квадама проснется и побежит меня искать. Орет она, знаешь как? Все стражники от ее крика тоже сразу забегают. Я опять не успею». «Что не успеешь?» «Бал не успею посмотреть, и жениха не успею выбрать». «А зачем самой-то выбирать? Вам его папенька выберет?» «Ага, выберет. Вон Андрей говорит, что такую страшненькую, мелкую, глупую, как я, никому сплавить не получится». «Сплавить?» «Ну, он говорит, они не смогут найти таких дураков, которые согласятся на мне жениться. Вот я решила сама поискать. Понимаешь?» — разорялся ребенок. «А меня на бал еще не пускают. Говорят, маленькая. Ну а как быстро вырасту и не успею?» «Да, в таком деле лучше заранее все подготовить. Вот, ты понимаешь, а Квадама нет». «А Кадама у нас кто?» «Да не Кадама, а Квадама. Это я ее так зову. Она все время говорит, как вам не совестно, к ваше высочество, как же так можно? Выписали мне иностранку, а она меня и к ваше, и к ваше. Сама по-нашему разговаривает плохо, а меня заставляет слова ее непонятные учить. Зачем мне ее слова? Мне мужа искать надо. А там бал. Нелька говорит, там сегодня девки всех женихов разберут, и все, мне не достанется». Из глаз малявки потекли крупные, как горошины, слезы, и она начала всхлипывать. «А Нелька?» «Нелька, это нянька моя». «Так, а высочество у нас как зовут?» «Мое?» «Ваше?» «Ее высочество — принцесса Таилия». «Очень приятно, ваше высочество. Разрешите представиться, граф Дариан Гвелком, к вашим услугам». «Теперь отпустишь?» «А давайте я помогу вам платье в порядок привести и провожу, а то в таком виде женихов и испугать недолго». «А я сама...» Таилия вздохнула, провела по платью ладошками, вслед за которыми по платью прошла очень легкая, почти незаметная волна магии. И вот уже у меня на руках сидит куколка в аккуратно застегнутом платье. Наверняка только обруч на голове не дал моим волосам зашевелиться и встать дыбом. Нечитаемая. Вот так вот. В королевском дворце, где буквально все уверены, что у законных детей короля магии нет, растет вот такой необычный цветок. Если бы я сам не был нечитаемым, то и не заметил бы никакой магии. Да, результат ее применения заметит любой, а вот саму магию — нет. Ваше высочество, а кто-нибудь еще знает, что вы вот так вот умеете? Нет, я так делаю, только когда убегаю от квадамы, а так за меня все няня и горничные делают. Все понятно. А делать-то что? Если про нее узнают, то от лаборатории магов девочку ничто не спасет, выкрадут, даже папочка не поможет. А если я ее сейчас заберу, то мало того, что шум подымется на все королевство, так и сама мелкая магичка никогда не простит мне этого. Сейчас для нее важнее всего мама, папа, брат и поиски жениха. А тут я, чужой, непонятный, злодей вроде как получается. Блокировать ее тоже нельзя. Вредно это для маленькой принцессы. Забрать и память блокировать. Так подрастет, блок слетит, и беды не оберешься. «Боги, делать-то что?» Пока размышлял, двигался потихоньку в сторону бального зала, но только не парадной галереи для гостей, а малым черным ходом для слуг. «А почему мы идем по этой дороге? Тут только слуги ходят». «А нам разве нужно, чтобы ваше высочество заметили и обратно в комнату отправили?» «Нет!» «Ну, так мы сейчас потихоньку подойдем. Станем так, чтобы нас не видно было, и рассмотрим всех хорошенько. Я высокий, и вам, моя принцесса, все будет очень хорошо видно, правильно?» «Ну вот, пришли. Сейчас вот тут занавес чуть отодвинем и...» «Нравится?» «Да, какие все красивые!» Из девчушки вырвался восторг. «Так, на всех смотреть не надо. Смотрите, вашество, на женихов-то!» «А выберу кого? Как мне его себе взять?» — озадачилась принцесса. «Так мне на него покажите. Вдруг он уже женатый. Узнаем все про него, тогда и возьмем. А вообще-то, ваше высочество, вот вы мне что скажите, считать умеете?» «А вот умею!» «Тогда посчитайте, сколько этим молодым женихам лет исполнится, пока вы подрастете. Это вы вырастете и станете молоденькой красавицей, а они-то превратятся в пожилых дядек? Нужны они вам тогда будут. Куда потом этого ненужного жениха девать? Выбросить его, как ненужную игрушку, нельзя будет? Те женихи, что вам по возрасту подойдут, еще в детских сидят с учителями и няньками». «Так что, подождать надо?» «Надо подождать. Ну, хотя бы еще лет 5, но потом уж и выбирать можно». «Ну, тогда нужно быстро обратно в комнату бежать, пока меня искать не начали, а то опять маменька накажет и без сладкого меня оставит на целую десятину. А знаешь, как я сладкое люблю?» «Давайте я вас провожу, принцесса». «А так быстрее будет?» «Быстрее. Только вы мне дорогу подсказываете, Таилия. А почему маменька-то ваша на бал не пришла?» «Так она болеет. Давно болеет. Как меня родила, так и заболела. Нянька говорит, что поначалу-то она вроде оправилась, а потом чахнуть начала. Я не знаю, как это — чахнуть, но в комнату она ко мне давно сама не приходит, в кровати почти всегда лежит. Меня к ней каждый день в гости к Вадаму водит. Лекари лечат-лечат, а ножки у нее все равно не ходят. Всем говорят, что мама молиться по монастырям уехала, а она болеет. Я ее каждый день жалею. По головке глажу, песенки пою. Она тогда улыбается и кушать просит принести. А меня лекари прогоняют, говорят, мешаю. А я не мешаю, я маму люблю. Маме надо быстро-быстро выздоравливать, а то беда будет. Это какая же беда? Так сестры говорили, что род советует папеньке отослать маменьку умирать в монастырь и новую жену себе взять, молоденькую. Андрей злится, а маменька плачет. Ну, я-то знаю, потому как раньше комнату, в которой она болеет, всегда стражники охраняли, а сейчас только толстая тетка ночью возле ее кровати спит. Орет носом, знаешь как? Я потому и боюсь к маме часто ночью ходить. Я тихонечко иду, а толстая как заорет, а мне тогда тоже орать хочется. А маменька не спит. Больно ей и шумно из-за тетки этой. Вот она и не разрешает мне по ночам к ней ходить. Говорит, ночью маленьким детям спать надо. А я знаю, почему она не хочет, чтобы я ночью приходила. Она ночью плачет. Королеве нельзя плакать, чтобы видели. Вот она ночью и плачет. Вот она, моя комната. А мамина дальше, по коридору. Самая последняя. А почему же мы стражников не встретили? Так мы узкими коридорами шли, для слуг которые. В них стражники не стоят. Они стоят там, на входе в женскую половину. А здесь вот моя спальня. Там сейчас квадама спит. Нелька-то к жениху бежала, а эта спит. Я ей свой сонный чай в бокал налила. Она хотела меня им напоить, а я хитрая и умная. Потому вместо меня она сейчас и спит. Жаль, от моего чая она всегда недолго спит. Оглядевшись вокруг не только простым зрением, но и при помощи магии, я удостоверился в том, что поблизости от комнаты принцессы никого нет, а учительница за стеной действительно спит, решил все-таки поговорить с девочкой. «Ну, вот и все, ваше высочество. Будем прощаться?» «Да, будем. А потом, когда-нибудь, ты еще придешь ко мне в гости? Ты мне понравился. Ты красивый, сильный и хороший. Придешь?» «Приду. Нам с вами, ваше высочество, очень-очень нужно поговорить. Таилия, вы сможете завтра убежать от ваших учителей и спрятаться в зимнем саду где-нибудь ближе к вечеру? Я найду вас там, а еще принесу вам подарок». «А если я спрячусь, как же ты найдешь?» «Найду». «Правда? Правда, правда? Клянись!» «Пусть покарают меня боги, если я обману вас». Маленькая принцесса заулыбалась, соскользнула с моих рук и, присев в элегантном реверансе, тихонечко, буквально просочилась в свою комнату. Вся галерея и двери покоев принцессы тоже были буквально увиты охранной магией. Но саму Таилию они признавали как свою, а меня просто не видели. Собираясь двинуться в сторону выхода, я вдруг поддался непонятному для меня самого желанию и двинулся в сторону покоев королевы. Уже подходя к дверям, за которыми я отчетливо чувствовал присутствие двух человек, один из которых крепко спал, а второй бодрствовал, я понял, что мне очень интересно посмотреть, чем же таким болеет эта женщина. Почему ей кратковременно помогают слабенькие усилия ее дочки? Ведь наверняка именно благодаря им она еще жива. Маги не могут видеть магию малышки и наверняка недоумевают, замечая временное облегчение, волнами накатывающие на королеву. Хорошо еще, что их не связали с ее появлением в спальне матери, а то бы уже наверняка приключилась бы с девочкой какая-нибудь беда. Спальня королевы произвела на меня довольно гнетущее впечатление. Это было небольшое помещение, заставленное громоздкой мебелью. Массивная кровать с тяжелым балдахином выделялась на фоне маленьких, мерцающих магических огоньков огромным темным пятном. Казалось, что все находящееся здесь просто запихивали сюда без разбора и разглядывания. Но больше всего поразила сиделка. Она действительно орала. Храпела так, что даже начни я сейчас орать во все горло, она вряд ли бы проснулась. Жуткое зрелище. Пусть покарают меня боги, если это было сделано не специально. Приставить к больному такую ночную сиделку — это еще надо постараться такое нечто найти. Настойчивое лечение днем и вот такой вот покой ночью, и, пожалуйста, выздоравливайте. Как она еще жива-то при такой заботе? А лежащая на кровати женщина магом-то не является. Маг в этой супружеской паре — король. Слабенький, но все же. А вот Андрей — сильный огневик. Хм, интересно. Ну что, попробуем поговорить? А пока — щелчок пальцами, и вот сиделка уже спит крепко, молча и беспробудно. Подойти к кровати я успел, а вот разговор первой начала королева. «И чего же вы ждете? Делайте свое дело, только если вам не трудно. Скажите мне, кто вас послал? Я устала ждать и гадать, кто же первым решится на этот шаг. Кому же я буду мешать больше всего? Мужу? Его роду? Его фаворитке? Будущей жене?» Маленький магический светлячок, слетевший с моей руки, осветил лежащую на кровати женщину и помог рассмотреть ее более чем просто хорошо. Болезненная худоба и буквально посеревшая кожа не портили ее. Она была красива, очень красива. Большие синие глаза, густые, чуть поблекшие из-за болезни золотые волосы, четко очерченные губы, изящные кисти рук. Трое детей, рожденные ею, не смогли состарить ее, зато это очень эффективно начала делать болезнь. 40 лет она уже выглядит усталой и потерявшей надежду и волю к жизни. Она соглашалась уйти, хотела уйти, ждала смерти. «Почему вы скрываете свое лицо?» — спросила она, пытаясь разглядеть меня под серой пеленой, которую я накинул на себя. «Я все равно уже никому не смогу рассказать о том, что увидела». «Вы ошиблись, моя королева? Я не убийца, меня никто не посылал. Можно сказать, что я заглянул к вам совершенно случайно. Я гость вашего дома и сегодня присутствовал на приеме, данном в честь дня рождения вашего супруга. А уже уходя, я случайно столкнулся с принцессой Таилией. Она спешила на бал, чтобы выбрать себе жениха. Вы не волнуйтесь. Я вижу, как вы судорожно сжимаете пальцы. Я не оставил девочку одну. Проводил ко входу в зал, мы с ней тайком осмотрели всех гостей, пришли к выводу, что никого подходящего там нет. Все уже или старые, или скоро будут старыми, а потому Ее Высочество милостиво согласилось подождать, пока подходящие для нее женихи подрастут. Провожая малышку до ее спальни, я услышал ее рассказ о том, как сильно вы болеете, и решил вас навестить. Сейчас маленькая принцесса уже спокойно спит в своей кровати, а мы с вами займемся очень непростым делом. Наблюдая за ней, я добродушно хмыкнул. «Боги, вы еще умеете изумляться? Так мило краснеете, леди, королева. Я лекарь, а не насильник, и всего лишь хочу вас осмотреть. Надеюсь, вы не против? Хуже, чем уже есть, я точно вам ничего не сделаю. Вы согласны?» Нерешительный кивок головой был мне ответом, и я приступил к тому, ради чего зашел на огонек в королевскую спальню. Откинув одеяло, я увидел совершенно неподвижное тело сильно изможденной женщины. Мои руки скользили по ее телу, слегка касаясь кончиками пальцев. «Руки совсем не двигаются?» «Двигаются. Немножко. Но потом у меня сил совсем не остается». «А двигаются они, когда Таилия приходит? А заболели вы сразу после родов?» «Нет». После того, как я родила Таилию, я восстановилась и чувствовала себя прекрасно еще целый год. Затем забеременела снова. Слишком рано. Да. Я потеряла ребенка. Маги и лекари помочь не смогли. А почему беременность наступила так рано? Магический амулет, на который я полагалась, вдруг оказался разряженным. Маги заверили короля, что скинула я не просто ребенка, а сына, да еще и мага. Глупости. Был он магом или нет, понять они точно не могли. Но король был в гневе. И? Он ударил меня. Я потеряла сознание, а спустя 3 дня встать уже не смогла. С тех пор мне все хуже и хуже. Сначала меня действительно пытались поднять на ноги. Муж приходил, извинялся, приносил подарки, приглашал других лекарей. Но результата не было, и он, чувствуя свою вину, начал отдаляться от меня. Приходил все реже и реже, и вот за последних 5 месяцев Его Величество не навещал меня ни разу. Нас поженили родители. Согласия не спрашивали. Мне было всего 16, ему уже 26. Но он казался очень ласковым и терпеливым. Я полюбила его и до последнего была уверена, что у любимого ответ. Даже две его внебрачные дочери не поколебали мою уверенность. Я верила, да. Я верила, что это его опоили, его обманули и рожали их в надежде на титулы и привилегии. Теперь я не уверена ни в чем. У меня больше нет сил бороться с болезнью. Я внимательно осмотрел вас, Ваше Величество, и могу сказать вам, в чем причина вашей болезни. Частично в ней виноват король, частично лечащий вас маги, но есть и основная причина. У вас есть тайна, которая следует за вами родом еще из детства, и я не уверен, знаете ли вы о ней. Дело в том, что по рождению вы маг, но где-то в возрасте 4-5 лет ваш дар был заблокирован. Удар короля, по-видимому, сопровождался сильнейшим всплеском магии, и если бы вы не были магом, то просто поболели бы десятинку и поднялись бы на ноги, но в вашем случае произошло страшное. Магический удар не просто сорвал блок, он перекорежил оставшиеся слабенькие магические потоки, и они нарушили целостность вашей ауры. И вот теперь эти огромные дыры, пытаясь восстановиться, питаются вашей жизненной силой. Мой учитель научил меня работать с аурами, но я ни разу не делал этого самостоятельно. Если позволите, я попробую. «Да», — незамедлительно согласилась ошарашенная королева. Я бился над ней несколько часов и выложился бы досуха, но мои магические силы не были ограничены моим резервом, и обморок, связанный с перенапряжением сил, мне не грозил, а то была бы картина. Приходит утром к королеве, а на ее постели мужик лежит. Красота! А так... Ну, что ж, леди, могу вас порадовать. У меня получилось... Но это пока только с аурой, а вот вашим здоровьем мы займемся следующей ночью. Послушайтесь моего совета. Гоните всех лекарей прочь, мотивируя это тем, что хотите умереть спокойно, и просто спите днем. Вы будете чувствовать себя намного легче. Исчезнет давящая, тянущая боль, но сами без моей помощи вы выздороветь не сумеете, даже подняться не сможете. Дело не в том, что у вашей магии плохие лекари, хотя и не без этого, а в том, что последние месяцы вам потихонечку помогают умереть. Кто-то еще тянет из вас силу, но такой тоненькой ниточкой, что я с трудом ее заметил, у меня получилось ее оборвать. Надеюсь, прицепившийся к вам маг решит, что вы ее настолько обессилили, что она оборвалась сама. Вы утром разговариваете очень тихо, часто прерываетесь, тяжело дышите, откажитесь от еды и просто спите. Я накормлю и подлечу вас следующей ночью, а пока спите, моя королева, спите. Женщина на кровати заснула мгновенно, а я всерьез подумал об открытии портала домой. Так не хотелось идти ногами, устал я, но оставлять в гардеробной дворца свой шикарный теплый плащ, чтобы завтра утром слуги подняли вой по поводу потерявшегося на просторах дворца гостя, ведь еще надо выбраться так, чтобы никто не заметил. И последнее. Храпи, голубушка, продолжай. Твоей пациентке теперь все равно. Она 4 часа проспит под заклинанием, а потом выгонит тебя и сама заснет.